Глава 21. Я не выйду из круга. Говоря это, ненадолго опустила голову. Сейчас было трудно смотреть оборотню в глаза. Я оговорилась случайно. Учитывая, что мне незнакомо значение этого слова, думаю, мне подобное простительно. Во всяком случае, на первый раз. Больше этого повторять не буду. После моих слов аудитория погрузилась в тишину. Неприятную, какую-то давящую. Рядом с этим оборотнем я просто не могла ощущать себя спокойно. Только он появлялся рядом, как нервы начинали шалить. «Да, девственница, хорошо, девственница, ты хорошая девственница, поэтому на первый раз прощаю, девственница». «Нет, это сказал не он, а я. Таким образом, пытаясь подтолкнуть оборотня к подобным фразам, к согласию, но он лишь прищурил взгляд и сжал губы в тонкую линию». Кажется, я его уже серьезно злила. Хотя казалось, что дальше просто некуда. Незнакомец отвернулся и пошел к преподавательскому столу. Сел в кресло и, откинувшись на массивную спинку, одну руку положил на подлокотник, на меня больше не смотрел. Его взгляд был направлен в сторону окна, но легче мне от этого не стало. И я чувствовала, что незнакомец не успокоился. Наоборот, бесы в нем сейчас бушевали еще сильнее, но, видно, разговаривать со мной он больше не намеревался. И это самое страшное, когда человек не шел на диалог. Неясно, что у него на уме, и от этого жутко. «Может, ты все же возьмешь другую плату?» – спросила негромко. «Лишишь меня девственности, и как после этого будешь называть? Я ведь уже привыкла. Неси за это ответственность». Я вспомнила, что и Аарон пару раз сказал «девственница». Меня в жизни никто так не называл, а тут сразу два парня. Следовало задуматься. Или нет? Может, для них у меня прямо на лбу было написано «девственница». Никакого ответа от оборотни не последовало. Я видела, что он сжимал ладонь в кулак до побелевших костяшек и мрачно смотрел в окно. Но на мои слова не реагировал. В принципе, я немного понимала его. Читала, что если оборотень найдет девушку, которая ему подходит, инстинкты будут сводить его с ума, пока он не утолит жажду с этой девушкой. То есть инстинкты заставляют зацикливаться именно на этой девушке. И чем дольше я отказывала, тем сильнее инстинкты бушевали в нем. Но моей вины в этом не было. Я не виновата в том, что, оказывается, подходила этому оборотню для продолжения рода. «Если не согласен на другую плату, тогда, может, согласишься на сделку? 3 дня. Если за это время не найду способ снять связь без платы, сама приду к тебе и все сделаю, что ты захочешь». Вновь никакого ответа. «Как тебя зовут?» Решила опять задать этот вопрос. И тишина. Какой же он замечательный собеседник. Мечта любой девушки. Выслушает и не будет перебивать. Чудо, а не парень. Время шло. Прошел 1 час, а потом 2-й и 3-й. Я уже потеряла счет времени. «Согласись на сделку», — сказала уже в 100-й раз. Парень все еще сидел на кресле, глаза были закрыты, можно было подумать, что он спал, но я чувствовала, что это не так. «Согласись, согласись, согласись, согласись, ну согласись уже!» Последние слова чуть не прокричала. «Иначе ты все равно не сможешь тронуть меня. Ночью меня будет охранять круг, а днем ты меня не найдешь». Незнакомец все же открыл глаза и впервые с самого начала ночи посмотрел на меня. «Ты согласен, да?» Я тут же заулыбалась. «Нет». Короткий ответ, и моя улыбка тут же начала блекнуть. «Почему? Я же говорю, иначе ты не сможешь меня тронуть. Круг не даст». Он не ответил, но посмотрел, как я уютилась в центре рун. После этого молча встал с кресла, взял со стола какой-то учебник и пошел в мою сторону. «Зачем ты взял книгу? Ты там не найдешь информацию, как уничтожить круг. Это невозможно. Книга тебе не поможет». Оборотень, подойдя ближе, кинул книгу на пол, так что она скользнула по деревянному настилу, и, коснувшись рун, нарисованных мелом, просто стерла их. Просто взяла и стерла. Убрала небольшую часть рун. «Ох ты ж, боже мой!» Сорвалось с моих губ нервное. Пожалуй, этот момент был бы идеальным для истерики, ведь мою так сильно продуманную защиту, которая оказалась ни черта не продуманная, оборотень так легко убрал. Первой мыслью было вновь дорисовать руны, но я бы не успела, поэтому решила бежать. Куда? Как? Понимала, что это невозможно, но все же быстро встала на ноги и ринулась в противоположную сторону от незнакомца. Бесполезно. Он ловко схватил меня, сжал ладонь на моем запястье и резко потянул к себе, из-за чего я спиной уперлась в его торс. Одна его рука обвила мою талию, а вторая сжалась на шее. Не сильно, практически неощутимо. Но я теперь почему-то побоялась даже пошевелиться. Просто замерла на месте. Оборотень наклонился, и я почувствовала горячее дыхание на своей шее. Казалось, что он вдыхал мой запах и еще крепче прижимал к себе. Опустил руку, провел ею по ключицам, из-за чего по мне пробежала волна импульсов и забрался ладонью под кофту, но как-то резко убрал ее. Развернул к себе лицом и сжал ладони на моей попе, из-за чего я простонала от боли. Незнакомец поднял меня над полом и усадил на парту. Раздвинул ноги, задрав юбку, положил ладони на бедра, наклонился ко мне, и в этой тишине я услышала его слова. «Меня зовут Брандт. Покричи мое имя, пока я буду тебя трахать».